Как передают южнокорейские информационные источники, 25 марта в Сеуле имел место 21-й тур всенародных действий, инициатором которых является организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын Хе». На площади у ворот Кванфа в месте митинга собрались 100 тысяч с лишним человек со свечами в руках. Их воодушевляет тот факт, что потерпело крушение, предатель Пак Кын Хе, не выдержав решительные требования и выступления народа, и к тому же был поднят пассажирский лайнер «Сеул», потерпевший крушение 3 года назад. По окончании митинга люди совершили демонстрационное шествие в направлении премьерской резиденции и других уголков города. Для их подавления были переброшены 12300 с лишним полицейских из 154 рот, но демонстранты упорно продолжали шествие, требуя заключить Пак Кын Хе, выяснить подоплеку крушения лайнера «Сеул» и снять Фан Гюана с должности премьера. Еще до начала митинга ряд организаций и жителей провели предварительное собрание и других форм деятельности. В тот день и в Кангжу проходил митинг со свечами, нацеленный на выяснение подоплеки потопления лайнера «Сеул» и заключение Пак Кын Хе. СМИ Южной Кореи отметили, что на площади снова горит свеча за арест и расследование экс-президента Пак Кын Хе и раскрытие сути трагического потопления лайнера «Сеул». 23 марта южнокорейское радио CBS, сообщая о начале работы по поднятию лайнера «Сеул» из морского дна, что является продуктом дурной политики Пак Кын Хе, подчеркнуло, что образ «Сеул», что появится на свете 3 года спустя после исчезания в море, начнет карать завуалированных до сих пор разложенных и несправедливых.